Глава 52. Теперь летим медленно и, кажется, снижаемся. «Откуда у тебя малышка?» — строго и напряженно спросил Рарн. Ответила честно и подробно, чувствуя, что иначе меня могут ждать неприятности. «А, вот оно что!» Дракон будто выдохнул и стал набирать высоту. «Это значит, она из брошенного гнезда». «Откуда-откуда?» — живо заинтересовалась я. «Была у нас такая печальная история. Пара драконов в гнездо свела, и отец погиб. В горах был обвал, он прикрыл собой гнездо, но из кладки все равно осталось только два яйца. У нас в парах очень сильная связь. Она не смогла без него, бросилась со скалы. А яйца остались. Закаменели. У нас, знаешь как, без родительской любви они не развиваются, застывают. Обычные драконы, если не родители, не могут дать нужных эмоций и тепла. Особый спектр эмоций, его нужно много, и отдавать надо искренне. Одно яйцо получилось пристроить и отогреть, со вторым так не вышло, контакта не возникло. Долго так и лежало в гнезде, но, к счастью, в камень так и не превратилось. Я рад. Сначала подумал, что кто-то украл малышку из гнезда, а ты нашла. А вот как, оказывается. Ничего себе. Так у Рури есть брат или сестра? Брат. Тогда им надо познакомиться. Я думаю, можно не торопиться. Сейчас малышке важнее ваша связь. Летим дальше спокойно. Как только договорились, что Рарн покажет Ру по прилете, как правильно летать, в моей голове стало тихо. Кажется, драконы сейчас общаются друг с другом по своей отдельной линии. И вот только осталась наедине с собой, а мысли все о... Я даже не знаю, как его лучше называть. Наверное, Леон. Это ведь его настоящее имя. Но как-то непривычно. Как он отреагирует? Что будет делать? Не хочу о нем думать. Но не могу перестать. Вот зачем он так со мной? Вводил в заблуждение, общался, если бы только общался, в трех разных ипостасях. Понравилось водить неопытную веду за нос? Вот и сиди там, в своем дворце. Я в любом случае бы не осталась. Какая из меня жена хозяина края? Смех и мучение. Прилетели на место глубокой ночью, но не в школу, а на границу прилегающей к ней территории. Дальше не полечу. Не могу. Граница не пускает, все же я мужского пола. Надо же. А вот жеребцов, говорят, пропускает на территорию. Дракон фыркнул. Какое сейчас обидное сравнение было. Чувствую, как неудержимо краснею. Я не то имела в виду. Я в том смысле, что драконы ведь не представляют опасности для человеческих девушек. Ну, в том самом плане. Я сейчас сквозь землю провалюсь. Рарн уже вовсю смеется. Айлин, зайди на всякий случай на территорию вет, но не уходи. Я до утра поучу малышку летать. Мы будем поблизости. Если что, кричи. Хорошо. Так а что насчет драконов и девушек? Ты так смеялся, словно что-то интересное знаешь. Есть все-таки какая-то опасность, раз граница не пускает? Я тебе потом как-нибудь отвечу на этот вопрос. Когда? Когда подрастешь. Хотя, может, потом и сама узнаешь ответ. Все еще посмеиваясь, Рарн повел Ру на ее первый летный урок. Расстелила на траве одеяло, легла и сразу задремала. Давно на земле не спала, но сейчас так устала, что она кажется мягкой периной. Почти сутки на драконе с редкими остановками. Тело счастливо побыть в горизонтальном положении. Под утро чувствую, что что-то не то. Может, подмерзла. Но беспокойное чувство какое-то словно засело. С трудом открываю глаза. Все же еще очень рано, туманно. Оглядываюсь и резко подскакиваю. Сердце колотится, как бешеное, и, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Там был кто-то в тумане. Силуэт мужской фигуры. А сейчас нет. Но я уверена, что мне не почудилось. На ватных ногах делаю шаг в том направлении, где было видение, но на этом останавливаюсь. В той стороне ведь граница. Сейчас я на безопасной территории. Нет, не буду туда ходить. «Эй, кто там?» спрашиваю хрипло. По коже табуном бегут мурашки. Ответа на вопрос не получаю. Выждав с минуту, все же уточняю. Леон? Вряд ли он, конечно. Как бы он смог меня так быстро нагнать? Хотя кто его, этого многоликого, знает? Ответа не последовало, только какие-то тихие хлопки, похожие на взмахи крыльев. Затихло, прислушиваясь к каждому шороху, и через пару минут, кажется, вновь услышала шум крыльев. Все ближе, ближе, и... Мне в грудь на скорости врезался теплый комочек, отчаянно машущий крылышками. «Я научилась летать, мам! Это так здорово!» Ага, научилась, только с посадкой пока проблемы. Но ничего, дело опыта, это уже можно и без меня тренировать. Раздался в голове голос Рарна. Я вздохнула спокойнее. Еще полчаса на завтрак, и я уже готова вновь отправляться в путь. Тепло попрощалась с Рарном и двинулась дальше. Школа Вет оказалась недалеко. Около 40 минут ходьбы неспешным шагом, и вот передо мной школа-крепость. Даже не верится, что я все-таки тут. Встретили меня очень приветливо и радостно. Поздравили с тем, что удалось добраться сюда, не забеременев. У юных Вет это очень большая проблема. Я немного пообщалась с директрисой. Она меня ни о чем таком особо не расспрашивала. Справок об уровне силы не просила, только зелья мои попросила показать. Я отдала обычную бодрящую настойку. Директриса попробовала и осталась очень довольна. Сказала, у меня очень хороший потенциал. Оказывается, порой Веда может быть сколько угодно могущественной, а душу вкладывать в свои работы, напитывая зелье целебной силой, не умеет. Я это могу. На этом мое собеседование с директрисой и одновременный экзамен закончились. Мне выделили свою собственную келью. В сравнении с академическими апартаментами келья показалась более чем скромной. Маленькая каморка, в которую едва уместилась узкая койка, табуретка, тумбочка и небольшой угловой стол. Зато очень много шкафчиков и полочек. Ими увешаны все стены до потолка. Окошко есть, маленькое, узкое еще и с решеткой. Темновато. Санузел общий, на этаже. Так, ладно. Выпустила Ру из сумки. Малышка тут же начала скакать по полкам. Надо проверить, что там за украшения мне драконы надарили. Аж две сумки. Открываю первую, и из нее сразу вываливается и с громким звоном катится по каменному полу корона. В полном онемении смотрю на драконьи украшения. Потому что они сокровищницу разграбили. «Ой, какая красивая штучка!» — говорит Ру, тут же оказываясь возле короны. «Мама, это мне? Да? Можно мне?» Дракошка пробует надеть корону, но она ей великовата. Однако Ру нашла ей применение, свернувшись в короне клубочком, а свою мордашку просунула между зубцами. «Это будет мой домик», — заявила дракоша. «Красивый!» Я слышала, что у драконов нездоровая тяга к золоту и драгоценным камням. Полезла дальше проверять содержимое сумок и вскоре поняла, что я и еще при желании небольшой городок обеспечены на всю жизнь. Золото, драгоценности, ценнейшие артефакты разной степени древности. Не понимая, с чего вдруг драконы решили меня так одарить. Вслух с волнением произношу я. Надо все это вернуть. Но когда? Я вообще в драконий край возвращаться не планирую. «Давай оставим, мам. У всех драконов должны быть свои пещеры с сокровищами», говорит счастливая Рури, попеременно ныряют то в одну сумку, то в другую и счастливо гремя цацками. «А ты откуда знаешь?» «Так дядя Рарн сказал». «А что еще он говорил?» «Про сокровища? Что это от драконов подарок к свадьбе. Только не сказал, какой». «Откуда им известно про свадьбу? Интересно». Ответа, естественно, не последовало.